Морфеус. Путь разума. Том 3. Читает Андрей Брежнев. Глава 1. Игра в шпиона. Время действия – 10 ноября. Место действия – Подмосковье. Доступно 1 из 100. Пси – 1203 из 1203. Вот и прошли 10 дней, как я вернулся с миссии. Монстры пока в наш мир не лязли, а потому я снова осмелел, и жизнь вернулась в привычное русло. То есть будильники днем и ночью, и все ради того, чтобы развивать свой внутренний мир. Эх, как бы хорошо было, если бы и никаких монстров не было, никаких концов света. Я бы просто жил и развивался бы, культивируя потихонечку. А там, глядишь, за десяток лет и сам научился бы развиваться полноценно. Вот только осознание того, что мне ради выживания нужны сильные враги с большим количеством веры, и чем быстрее, тем лучше, напрягало все сильнее, заставляя с каждым днем все больше нервничать. Ну, 2 месяца у меня есть. А дальше? Вряд ли Шива поделится со мной еще одной единицей веры. Очень вряд ли. Отношение к Богу и своему положению у него в подчинении после последнего визита вообще упало. Хотя я и понимал резонность его действий. Каждый день, помимо развития, я мониторил всю доступную информацию. А вернувшиеся игроки выкладывали в чат свежие новости. Так я узнал про дальнейшую судьбу Альянса. Гоблины под конец изображали атаки, но так и не решились на какие-либо действия. Между игроками устраивали поединки, потом многих спасли с помощью сумок 4-го ранга, способных переносить до 30 живых существ. Жаба чуть не умерла от зависти. Под конец последний час миссии вообще все друг друга начали резать. Я их даже не осуждаю. Внимание! Вы входите в клетку разума. В центре комнаты висело новое ядро, из глубины которого просвечивали отблески золотого света. Моя прелесть! К сожалению, понять, сколько именно энергии я смог запасти, как и процент сохранения, я до сих пор не мог. И справедливо опасался, что золотая энергия, если повысила качество консервации, то не намного. Ядро до сих пор не достигло своего предела и жадно впитывало энергию. И тут было 2 варианта. Или все, что я потратил до сих пор, вернется мне с ужасными потерями, как и раньше. Или ядро стало качественнее и запасает намного больше энергии. Но на последнее я не особо надеялся. И, естественно, культивирование своего дантяня мне надоело, даже несмотря на его первоочередную важность. Я успел поработать в остальных направлениях. Во-первых, сделал нормальные границы комнаты. Теперь по всей окружности моего мира стояла прозрачная стена, как в фильмах про какие-нибудь суперсекретные лаборатории. Также я сносно научился управлять светом от капли. Теперь весь ее свет упирался в барьер такого же золотистого цвета, а потом стекал в мое ядро. В реале после этого скорость восстановления резерва заметно снизилась, что подтверждало теорию о том, что я смог перенаправить значимую часть прироста от божественной пси именно в ядро. Оно системой, к сожалению, не опознавалось. Я даже юзал идентификацию, но вразумительного ответа не получил. Вообще, идентификация помогла только с флягами, сделав доступным их описание, но ничего важного там не было. Следующим в очереди на эксперименты был пол моего мира. Ведь это такая удивительная вещь. Насколько я понял, пол и потолок являлись системным ограничением и бонусом, даруемым всем псионам. Ведь в оригинале пользователь пси должен был возникать в пустоте, максимум на обрывке пола, вот-вот, грозящим развалиться. И первоочередной задачей было удержаться, не начав падать в бездну, а потом самому создавать все границы своего мира, насколько хватит сил. У меня же все было с самого начала. Подозреваю, как и у всех остальных системных пользователей этой энергии. Причем качество материала, из которого сделаны границы, было просто запредельным. Чтобы повлиять на этот материал, приходилось прикладывать огромные усилия. Но зато я нащупал путь, с помощью которого можно развиваться. Это произошло во время попыток раздвинуть границу, нарастив еще небольшой кусочек пола. Небольшой — это меньше квадратного сантиметра. Если поднапрячься, можно было сделать и больше. Но, оставаясь без внимания, эта новая территория быстро растворялась во тьме, ей не хватало стабильности. Но я не отчаивался и вбухал весь резерв в одну точку, размером с крошку. Каково же было мое удивление, когда этот заусенец пола не пропал, даже после множественных перезаходов в комнату. Хотелось прыгать от счастья, но потом я прикинул его площадь и посчитал, сколько у меня уйдет, чтобы раздвинуть всю окружность на метр, да еще не только внизу, а и вверху. Цифра оказалась ужасной. Мне жизни не хватит, чтобы значительно улучшить свою комнату. Это я говорю про качественный рост, потому что, исходя из полученных знаний, размер комнаты и качество энергосистемы были довольно тесно связаны, и расширение территории было одним из путей роста этапа возвышения. Ну и самое главное — растение. Я и раньше мог создать имитацию, мог создать лист салата и воткнуть его в землю. Но живым он от этого не стал бы. Однако сейчас моих сил хватало, чтобы создать что-то по-настоящему живое, способное к росту и размножению. Однако создавать растения было энергозатратно. Ускорять их рост, чтобы самому понаблюдать за этим процессом и получить семена, вообще жрало ужасные объемы. И за все время я полностью ускорил только одну травинку, получив 3 семени, которые тут же и закопал. Лучше всего выходило с семенами. Их было относительно просто создавать, а закопанные в землю они медленно росли. Кстати, они тоже снижали скорость восполнения резерва, но на незначительные величины, не повлияющие в боевой обстановке. Это я знал интуитивно, на опыте такие отклонения скорости восполнения было не отследить. И все же это было чудесно. Наблюдать, как ты создаешь жизнь, она существует и дает свои плоды. Травинки, ростки кустиков, даже был один бонсай и водное растение в банке. А сейчас я хотел размахнуться на что-то грандиозное. Потоки света потянулись в мои ладони. И я вновь отбросил тело, сливаясь с формирующимся семечком и удерживая в сознании все его параметры. Дерево. Небольшое, но очень сильное и живучее, поглощающее пси и даже само ее вырабатывающее, мощное, дающее несколько плодов постоянно. Плоды похожи на яблоки, но вобравшие в себя золотой свет и по вкусу похожие на манго. Каждый плод, пускай он долго зреет, будет концентрировать в себе самую качественную энергию, которая при поглощении мной будет развивать мою энергосистему. После основных параметров надо было продумать все более детально, чтобы результат не стал мутантом. Форму листиков, их способность к поглощению света, сколько их будет на веточках, как растение будет стремиться вверх, но при этом не упираться в потолок, само став чем-то похожим на бонсай с мощным, но коротеньким стволом. Как оно будет цвести и как цветы превратятся в плоды. Все. Вся энергия, наконец, запихнулась в малюсенькое яблочное семечко, которое погрузилось в землю. Заранее созданного горшка, стоящего у края комнаты. «Внимание! Вы покидаете клетку разума!» Я, наконец, судорожно вздохнул, посмотрев на таймер. 6 минут. Навык с дракона действительно сотворил чудо с организмом. Я продолжил развиваться в задержке дыхания, с каждым днем улучшая результаты. Что там нового написали? В чате был все тот же флут, а вот сообщение от представителя Америки меня тут же заинтересовало. Вчера полдня убил на переговоры и препирания. Мой план был прост — срубить бабла, оставшись инкогнито. Почему я не хотел сотрудничать? Не знаю. Интуиция? Да, и к тому же, если уж и идти к властям, то к своим. Это тоже подсказывала интуиция. Но наши власти пока только-только начинали чесаться, и я только один раз видел их контакты по данному вопросу. А вот амеры обещали каждому по 100 000, и только за разговор. Ну и еще у меня было, что им предложить. Карта малого магического дара при полной бесполезности для меня. Для властей была ценнейшим ресурсом, и я сходу предложил ее продать. «Конечно, я написал не в первый день. Неделю я присматривался, читал новости, переписывался с Марком и еще несколькими людьми из чата. Терминатор, в свою очередь, когда я все же решился, подтвердил своим кураторам, что некий Наруто — это реально чел из России, сильный игрок как минимум 4-го уровня, и с ним можно иметь дело. И вчера начались переговоры. Адовые переговоры. Куратор очень технично забросал меня кучей аргументов, почему мне надо прямо сейчас бежать в их посольство со всех ног. И то, и сё, и гражданство, и деньги, и славы, и все самое лучшее. И именно сейчас. Спешите, акция ограничена. Вся инфа уже была оформлена в PDF-файле, причем на русском, и с красивыми иллюстрациями, в духе самой демократичной страны в мире. Я же все это внимательно прочитал, потратив кучу времени и отвечая на психологически наводящие вопросы куратора, после чего вывалил на него свои условия, которые сводились к фразе «дайте денег» и анонимно «на крипту, пожалуйста». А если серьезно, то я сказал, что сомневаюсь и очень ценю свою анонимность, поэтому предлагаю следующий вариант. 100 тысяч сейчас на анонимную крипту. Я понимаю, что с вами можно иметь дело, и продаю вам карту с Макдаром за 300 тысяч. Цену я заломил, понимая, что все равно будут торговаться. А вот уже после продажи, когда я пойму, что вы щедры, я подумаю, посомневаюсь, и, возможно, к вам приду. Все равно я очень ценный и высокоуровневый игрок. Куратор на мое предложение стал извиваться змеей. Они, видите ли, готовы мне прямо сейчас все выплатить, но не анонимно, а при личной встрече. В любом городе хоть сейчас вертолет отправят. Меня же это не устраивало, и весь день мы припирались и ходили кругами. Я оставил свою анонимность. Конечно, я не общался и понимал, что при большом желании все мои ухищрения ломанут, и VPN, и луковую маршрутилизацию, Tor, причем таким способом, о котором я даже не подозреваю. Но другое дело, что вряд ли из-за одного игрока спецслужбы будут так чесаться, тем более они не будут сотрудничать уже с нашими властями, чтобы меня выследить. Наконец, мы ни к чему не пришли, и куратор написал, что ответит завтра, посоветовавшись со своим начальством. И вот сейчас пришел ответ. «Отдел сотрудничества. Твое предложение одобрили, деньги уже должны были прийти. Но вот по карте, во-первых, мы готовы предложить только 200 тысяч. Во-вторых, вариант с отправкой сочли ненадежным. Сделаем, как обсуждали, с личной передачей. Когда ты готов передать ее и где? Начальство настаивает, чтобы это было сделано около посольства в Москве». Ого! Я тут же полез открывать кошелек на Nautis Monero. Эта крипта, в отличие от биткоина, не отслеживалась по адресам, и вычислить меня по ней было нереально. «Ха-ха! Я богат!» Я начал потирать лапки, не в силах отвести взгляд от цифры на экране. 100 тысяч в долларах! 9 миллионов рублей! Жаба ликовала и прыгала в душе от счастья. Так сильно, что аж до материального тела доходили эти толчки. По сути, уже сейчас можно прекращать сотрудничество и помахать им ручкой. Но я уже решил, что карту все же продам. Деньги лишними не будут. Со способом ее передачи, конечно, были проблемы. Я выдал, что до посольства в Москве мне ехать недолго, впрочем, не слишком сузив круг поиска. Все же в Москве и в Подмосковье людей немало, мягко говоря. А вчера мы, помимо всего прочего, обсуждали все возможные способы передачи. И основных было два. Посылка или с рук на руки. Второй способ мне нравился меньше, но с оговорками я был готов на него пойти. Опять же, вряд ли они будут сотрудничать с русскими властями, а мое лицо им мало что даст. Даже если они умудрятся его засечь. Передавать-то я могу и под скрытым. Дальше последовало обсуждение того, как будет передана карта. Куратор неожиданно уже не был против того, чтобы я ее передавал с использованием своего навыка. А принимать ее должен был человек в красной кепке, стоящий у ворот консульства и держащий корзинку, куда я карту и положу. Конечно, это была глупая игра в шпионов, где я надеялся остаться неидентифицированным. И амеры хотели заснять меня на все камеры. И пускай это немного глупо, но мир вообще катится к апокалипсису, и я имею право поиграться в шпионов. Время взял запасом, успею и приехать, и подготовиться. Все карты с панорамами я уже изучил, и камер там на входе просто неприличное количество». «Отдел сотрудничества. Человек будет ждать с 16 до 17. Оплату произведем в течение часа после получения, как только наш супер подтвердит подлинность. Очень надеюсь, что после этого вы убедитесь в выгоде сотрудничества с нами». Наруто, 74-31. «Хорошо». Разговор закончился, а внутри смешалась радость от того, что я, наконец, богат, и предвкушающее беспокойство касательно моей вылазки. Никакой системной сумки, никаких телефонов, неброская мешковатая одежда, темные очки, балаклава. Темная покупная, а не та в цветочек, в которой я ходил на оленей. Карту протереть спиртом и убрать в кольцо, а вынимать ее я буду в перчатках. И, наконец, я трясусь в метро, отправляясь заключать сделку с американскими спецслужбами и получить почти 20 миллионов рублей, продав стратегический ресурс. Тюрьма по мне плачет за измену родине. На месте пришлось еще ждать, потому что я приехал с запасом. Пришлось зайти в кафешку и разориться, заказав вкусных пирожных и дорогущий кофе, что-то там с корицей и чем-то еще. Но, наконец, время пришло. Заглянув в проулок и скрывшись в листве дерева, я надел перчатки, очки и балаклаву уже под отводом глаз, после чего рысцой направился в сторону здания посольства. Карту я помнил уже и так. 3 минуты, и я на месте. Сердце забилось очень быстро, напоминая мою вылазку за оленями. А вот и человек в красной кепке. Держит подарочный пакет и что-то читает в телефоне. Стоит прямо под гроздью камер. Удачи вам меня идентифицировать в таком наряде. Ни одной открытой части тела. Радужки тоже не видно. Подойдя, я аккуратно положил карту на дно сумки и тут же отскочил. А судя по скакнувшему вниз пси, мой отвод глаз даже сделал так, что человек ничего не почувствовал. Хотелось остаться и посмотреть, как он отреагирует, когда обнаружит карту, но нельзя. Пси не бесконечное, и я также побежал уже в другую сторону. В плане было сделать круг и также в незаметном месте снять маскировку. И пускай я останусь на куче камер, что развешаны на всех улицах, но оно того стоило. Домой я возвращался в крайней степени возбуждения. Получилось. Меня не смогут вычислить. Заплатят. Когда зашел в квартиру, тут же полез проверять счет. Хе! Сумма утроилась, и теперь я был обладателем 25 миллионов рублей. До вычетов налогов, правда. Отдел сотрудничества. Карту получили. Деньги отправили. Руководство очень впечатлило ваша способность. Отвод глаз, кажется. «Мы готовы предложить вам». Я прочитал всю эту писанину, но она для меня уже была бесполезна. И в ответ я написал, что буду думать, после чего закрыл чат. Конечно, терминатор им рассказал, что знал, в том числе и про мой навык, поэтому я его и использовал. Но без сотрудничества между спецслужбами с их и нашей стороны мне мало что угрожало. «Ну а теперь пора становиться реально богатым». Я начал распределять деньги между разными кошельками и биржами. Отследить их не могли, а хранить все в одном месте опасно. Если жесткий диск накроется, кранты всем моим деньгам. И, наконец, вот оно, то, чего я ждал. На карточку капнуло пару сотен тысяч, и я даже занес их в приложение налоговой, чтоб не было потом проблем. А теперь можно и отпраздновать. Деньги — это отличная штука. И я всегда мечтал стать богатым, даже при том, что вел скромный образ жизни и не был склонен к философии потребительства. Скорее, наоборот, был приверженцем минимализма и отказ от чрезмерных материальных ценностей. Но сейчас, сидя в ресторане и кушая краба со свежевыжатым апельсиновым соком и мороженым за неприлично большую сумму, я действительно наслаждался жизнью. И пусть все проблемы смерти мира и мои собственные в скором времени подождут. Я кушаю.